Доброе утро. Я рад, что я попал к вам. Спасибо вам тоже за приглашение в лице пастора Роберта и пастора Тамары. Спасибо вам всем. Спасибо, пастор Роберт, пастор Тамара. Для меня огромная привилегия быть здесь, служить здесь. Спасибо большое, большая честь. И я верю, что Иисус посреди нас, и что Иисус наш главный учитель. Аминь. И мы все хотим слушать Иисуса, да? Часто в Евангелиях написано, Иисус сел и стал учить, что-то говорить. И я верю, что Иисус живой, и я верю, что по сей день Он точно так же может или встать, или сесть и учить. А мы можем слушать Его. Ничего не изменилось. Ну и что, что Его не видно? Но все то же самое. Тот же самый Дух Святой, который через Него говорил, говорит и нам сегодня. И Он сказал, один у вас учитель, это я сам. Нет у вас больше никаких преподавателей. И поэтому мы все, и я в том числе, ученики. Я ученик. Поэтому, Иисус, учи нас всех, да? Учи меня. Моя молитва тоже. Иисус, учи меня, ведь близко к нам Слово Божье. В наших же собственных устах. То есть я буду говорить, и еще даже до вас оно не долетит, а я его первый услышу. И поэтому мы все ученики. Давайте помолимся об этом. Господь, мы просим Тебя, будь нашим учителем сегодня. Иисус, мы все знаем, что Ты живой. Мы знаем, что Ты не остался в могиле. Она пустая. И поэтому мы уверены, что Ты здесь. И слава Тебе, Господь, за то, что Ты ушел однажды с этой земли. Слава Тебе за то, что однажды Ты сказал, что для вас лучше, чтобы я ушел. Потому что я вернусь назад, но уже в другом качестве. И смогу уже быть не только в одном классе в одно время, но во всех классах, всех библейских школ мира одновременно. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты Духом Святым сегодня посреди нас. Говори Ты нам, Господь. Говори ко мне. Учи меня. Изменяй меня. Боже мой, я же знаю, что я не знаю то, о чем я буду говорить так, как должно знать. Учи меня и изменяй меня еще больше, больше и больше. И откровения, Господь, взращивай больше и больше. Учи всех нас. Мы просим Тебя, сделай наши сердца такой плодородной, благодарной, благородной почвой, чтобы Твое Слово, оно произвело именно тот результат, который Ты ожидаешь, чтобы то, для чего Ты пошлешь его, оно и произвело, и чтобы оно принесло плод по роду своему, Господь. Аллилуйя. То есть, чтобы наши отношения с Тобой изменились. Мы все просим Тебя о том, чтобы после этой недели наши отношения с Тобой, наши личные отношения с Тобой не остались прежними, Господь, но измени их в корне и навсегда. Силой Духа Твоего Святого, силой Слова Твоего, Господь, измени наши отношения с Тобой навсегда, чтобы никогда они не остались прежними. Мы просим Тебя. И я молю Тебя, Господь, за каждого, кто здесь присутствует, за каждого, кто будет слушать кассеты там на заочном обучении, где бы то ни было. Я молю Тебя, Дух Святой, коснись и измени ценности наших сердец. И это слово своим перстом напиши на скрижалях каждого сердца. Я прошу Тебя. То есть опусти это слово в дух каждого из нас. Вот моя просьба к Тебе, Господь. И я благодарю Тебя за то, что Ты услышал нашу просьбу и дал нам ответ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, наша тема – это личные отношения с Богом. Всю эту неделю мы будем говорить о личных отношениях с Богом. Я очень рад, что я буду делиться с вами этой темой, еще и потому, что у меня есть целая неделя. Класс! И потому что обычно, когда я езжу по церквям, провожу семинары, конференции на эту тему, ну что там за пару служений, несколько служений, много не расскажешь. И я часто людям говорил, что ну вот, я как бы что-то успел сказать, но вот кассеты, берите их, слушайте кассеты. И сейчас у меня есть возможность второй раз за мою жизнь так много сразу выдать, рассказать. Первый раз это было год назад в библейской школе в Одессе тоже я преподавал. Целую неделю. И вот второй раз это у вас. Поэтому я рад. Я рад, что ведется запись кассет. И я сам их очень хочу потом приобрести для того, чтобы кругом их разослать. Кругом их распространить. Вот. И я верю, что вот то, о чем мы будем здесь делиться, оно разойдется очень широко. Вот. Потому что уже кассеты, они во многих странах есть. И поэтому они пойдут еще шире, потому что многие люди хотят подробнее разобраться во всем этом. Согласитесь, что в чем нам еще с вами разбираться, как не в личных отношениях с Богом? Скажите, вот я провожу время с Богом, да? У меня есть мое время, как мой минимум, мое время, это как моя жизнь. Бог дает мне много откровений. Я бы мог поделиться с вами любым из них сегодня, но скажите, какая вам с этого польза? Что лучше, дать голодному рыбу Или удочку? Ну, конечно, удочку. Рыбу слопал там, и опять голодный. А если есть удочка, ты постоянно будешь сам себе ловить эту рыбу. Что лучше, рассказать откровение, которое Бог дал мне в тайной комнате? Или научить проводить время в тайной комнате? Представляете, это ж во всей жизни, это ж вот самое главное. Даже что лучше, научить служению? Например, я бы мог рассказать, поделиться, как я вот вообще служу, там, о миссионерстве, о чем-то еще, потому что я много езжу. Что толку? Ну, как бы вот, ну, как бы это важно. Не, я не хочу умолить это. Это важно тоже. Но, согласитесь, если мы научимся проводить время с Богом, то... А часто, знаете, что я стал замечать? Даже такая чувствительность появляется, как интуиция такая, обостряется. И ты просто начинаешь многие, даже без всяких обучений, многие моменты ты начинаешь как-то чувствовать, улавливать, и ты знаешь, где что сказать, где как себя повести. Это же без меры ценнее. Потому что, когда есть знания, но нет вот такого вот, ну, хождения с Богом, близости с Богом, то ты не будешь, ты, ну, ты будешь иногда путать, говорить что-то не к месту, делать что-то не к месту, а так ты будешь всегда бить в десятку. Ну, то есть, короче, во всех отношениях, наладить отношения с Богом, это номер один. Потому что все остальное, вообще все, оно лишь вытекает оттуда и прикладывается к этому. Поэтому самое главное нам наладить именно личные отношения с Богом. И часто мы думаем: Господь, ну почему у нас мало в жизни благословений? А потому что благословение, как я уже сказал, это лишь приложение к отношениям с Богом. Иисус же сказал: ищите Царство Божьего прежде всего, да? И это все, там, что есть, что пить, во что одеться, да вообще все, оно приложится вам. И это он же о молитве говорил, да? Помните вы? Помните, он говорил: не будьте многословны в молитве, как язычники. Помните? Как язычники. То есть, это вся глава почти, она вся о молитве. Потому что там о посте он говорил, о том, чтобы мы были не как фарисеи, которые... То есть, вся глава о молитве. А он говорит: не будьте как фарисеи, там, не будьте как язычники, точнее, многословны. А дальше он говорит: потому что язычники как раз ищут, что есть, что пить, во что одеться. А вы ищите, он говорит, в молитве, Царство Божьего прежде всего. То есть, в этом надо быть многословным. Что есть, что пить, во что одеться, он говорит, тоже говорит, но не будьте многословны. А вот, вот главных ценностей в молитве ищите прежде всего Царство Божьего. Вот. А кто самый главный в Царстве Божьем? Бог, Царь сам. То есть это означает, что, во-первых, естественно, царя. Это не то, что царь, ты нам не надо, до свидания, дайте-ка нам царство его. Естественно, нет. То есть, во-первых, царя. Потому что, когда мы пришли с вами все в Божье Царство, то мы обнаружили, что там ценности разных во. Навалом всяких сокровищ. Но самая главная ценность в Царстве Божьем – это кто? Сам царь. То есть ценностей в Царстве Божьем много, но такая мысль – не все ценности одинаково ценны. Аминь? Не все ценности одинаково ценны. И какая самая главная ценность? А? Сам царь в Царстве Божьем. Аминь? Вот поэтому мы всю неделю и будем говорить о самом царе, о самой главной ценности всей этой вселенной и о взаимоотношениях с ним. Потому что все остальные ценности тоже ценности и ценности Царства Божьего. Никто об этом не говорит. И они все нам тоже нужны. Но без царя они... Это просто безделушки. Это просто безделушки. Итак, личные отношения с Богом. Сегодня мы будем говорить о ценности личных отношений с Богом. А вообще план, как вот структура того, о чем я буду говорить, можно сказать, три части вот в учении. Что, почему, как. Что такое личные отношения с Богом, их ценность, вот об этом мы сегодня будем говорить как раз. Потом мы будем говорить, почему нужны личные отношения с Богом. И мы будем здесь говорить о мотивах и о плодах, которые вытекают из отношений с Богом. И третья часть – это как практически наладить отношения с Богом. Во-первых, как добиться постоянства. Да, постоянство – больной вопрос. Второе, когда мы пришли в тайную комнату, что там делать в этой тайной комнате? Это второе, мы будем говорить практически. Вот, и я верю, что Бог изменит нас за эту неделю всех, и меня, и всех нас. Самое главное, что нам с вами нужно, это не принципы постоянства, это не то, как проводить время наедине с Богом, не это. Самое главное, нам надо получить откровение о том, что такое личные отношения с Богом, и какова их важность и ценность. Короче, нам нужна с вами, друзья, переоценка ценностей. Вот что нам нужно. Потому что, если Бог произведет в наших сердцах переоценку ценностей, то наша жизнь изменится фактически автоматом, сама собой. Потому что, когда мы поймем, что самое важное в жизни, когда Бог нам даст откровение, что самое важное в жизни – это Он Сам и отношения с Ним, то тогда уже даже если ты вдруг начинаешь терять отношения с Богом по какой-то причине, суета там тебя захлестнула или еще что-то с тобой произошло, ты начинаешь уже ожесточенно за это драться. Правильно? Потому что ты понимаешь, ты уже не хочешь терять, ты готов уже лучше не есть, не спать, готов потерять все, что хочешь, хоть здоровье даже потерять. Ну, не надо его терять, но ты готов, то есть все, то есть любой ценой, когда ты понимаешь важность. Люди, которые получили откровение, вот почему я вначале молился, говорил: Господь, дай нам откровение, просил, что в дух помести это слово, напиши на скрижалях наших сердец это слово, именно чтобы это откровением стало, чтобы переоценка ценностей произошла. Люди, которые получили откровение, они молятся в самых разных условиях. Одна сестра в Санкт-Петербурге подошла ко мне и говорит: я живу в коммунальной квартире, все в одной комнате, все спят на полу, везде, молиться вообще негде, туалете не могу молиться, потому что туалет на несколько квартир сразу выгоняют оттуда. В комнате не могу молиться, потому что начинаю шепотом молиться, а говорит, про себя не могу, усыпаю. Шепотом начинаю, родственников бужу. И она говорит: и Бог дал мне идею. У нас вот такой широкий подоконник и толстая штора. Я стала на подоконник залазить вот так прямо с ногами, садиться, и говорит: Сергей, я нашла свою тайную комнату. Когда имеешь откровение о ценности отношений с Богом, на люстру залезешь, будешь там раскачиваться и молиться, искать Господа. Правильно? Другая семья одна, они стали уходить на улицу, вот трехкомнатная квартира, в каждой комнате по семье. И что им делать, где и как им там вообще молиться, все друг другу мешают. И вот мужья стали уходить на улицу, в любую погоду, в снег, в дождь, встанут где-нибудь на остановке под этим грибочком и общаются с Богом, а потом, а жены дома, потом возвращаются домой и уже Библию сидят там в каждом углу, уже не мешают друг другу, общаются с Богом. Когда понимаешь ценность, ты готов на все. И даже для тебя это уже и как, ну, как мел, ты даже не обращаешь внимания уже ни на дождь, ни на снег, все это становится такой мелочью, потому что ты понимаешь, за что ты платишь эту цену. Помните купца, который увидел эту жемчужину, одну единственную, и продал весь жемчуг, который у него был? Представляете, он же был коллекционер жемчужин. У него было столько уже жемчуга, навалом. Но когда он увидел одну жемчужину, он продал все, что он накопил за всю свою жизнь до этого. И причем там написано, что он это сделал с радостью. Представляете? От радости написано, что он нашел эту жемчужину, и там в другой притче там сокровище. Он пошел и продал все, что имел. Представляете, человек все потерял, а радуется. А чего ж ты радуешься? А оказывается, он радуется не тому, что он все потерял, а тому, что он приобретет. Он знал, он же был купец, он же был бизнесмен, он был умный человек, он понимал, что та жемчужина, которую он сейчас приобретет, она будет, эта жемчужина, ценнее всех, которые у него были вместе взятые. И вот само понимание ценности этой жемчужины, оно придало ему такую силу, что он все потерял, но ее приобрел. И стал в результате еще богаче. Так вот, то, о чем мы будем говорить эту вот неделю, это именно та жемчужина, ради которой нам надо быть готовыми продать хоть все, что угодно на свете. Потому что это сам Бог и личные отношения с Ним. Итак, аминь. Вы вообще это, чувствуете себя свободно, если там аминь сказать или не аминь, ну, как-нибудь, ну, вот, хорошо? Аминь, не аминь. Если вдруг по ходу вопрос какой-то, серьезно, вот у нас есть преимущество, вот, когда в какой-то церкви конференцию проводишь, такой возможности нет, когда много людей, не могут люди из зала кричать, естественно. А у вас есть возможность, так вы же этим пользуетесь. Задавайте вопросу, руку поднял, просил, хорошо? Если что-то непонятно, потому что мало ли. Давайте с вами посмотрим Божье Слово. Откроем 1 Тимофею 2.1. 1 Тимофею 2.1. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек. Что нас Бог просит совершать прежде всего? Вы мне скажите. Молитвы, прошения. Ну, короче, молитвы можно пока обобщить, да? Общаться с Ним, да? Как Он просит нас совершать молитвы? Как там написано? Прежде всего, да? Прежде всего прошу совершать молитвы. Давайте вот эти слова «прежде всего». Всего прошу совершать молитвы, мы все вместе скажем. Давайте. Прежде всего прошу совершать молитвы. А теперь давайте подумаем. Значит, прежде всего Бог просит совершать на что? Молитвы. Ага. Значит, мы можем сделать вывод, что это самое важное в жизни. Правильно или неправильно? Вот давайте подумаем. Прежде всего прошу совершать что? Ну скажи еще раз громко. И подумай, смотри, молитвы. О чем тебе говорит слово молитвы? А? Вот что? Общение с Богом, да? Какой-то разговор с Ним. Когда там написано молитвы, там имеется в виду хождение в церковь или нет? Там написано молитвы, да? Ну, черным по белому, ясно написано. Там написано работа, нет? Служение Богу написано там, нет? Там написано, прежде всего прошу совершать что? Ну, так все ж ясно, все понятно, будьте здоровы. Все ж ясно, все понятно, да? Прежде всего прошу совершать молитвы. Это означает, что... А кто просит? Бог просит. Это же не просто Павел просит. Дух Святой, он через апостола Павла, он говорит, я вас умоляю, давайте, вот прежде всего, самое главное для меня. Вы хотите мне вообще угодить, Бог говорит? Вот вам, вы хотите узнать, что для меня прежде всего? Вот, чтобы вы такое вот сделали, чтобы я сказал, ну, класс, ну, молодец. Вот, вы хотите, вот Господь спрашивает, вот я вам хочу открыть свой секрет. Я не хочу играть с вами в прятки, скрывать от вас свою волю, свое сердце. Пожалуйста, прежде всего прошу совершать молитвы. Вот что мне нравится больше всего. Представляете? Это означает, что если мы хотим угодить Богу, то прежде всего нам что-то нужно совершать. А у нас же иногда могут быть собственные представления о том, как угодить Богу. Мы можем думать, а, наверное, если я буду служить Богу день и ночь, вот тогда я Ему угожу. И мы действительно этим Ему угождаем, потому что Божье Слово много говорит, и мы будем тоже об этом говорить, о ценности служения Ему. Но нам же надо угождать какому-то человеку или вот Богу не так, как нам хочется Ему угодить, а так, как Ему хочется, чтобы мы Ему угодили. Да? Если, например, стоит... Бабушка возле дороги и не собираются ее переходить. А тебе надо сделать доброе дело, Господу послужить. Правильно ли, вот вопрос, который будет в тесте, правильно ли перевести ее через дорогу насильно или неправильно, скажите мне. А? А потом назад, если надо, да. Правильно или неправильно? А почему нет? Потому что, хоть может быть тебе это и хочется сделать, и таким образом ей угодить, но ей не надо на ту сторону дороги. Ну вы согласны со мной или нет? Так вот, если Бог говорит, прежде всего прошу совершать молитвы, это означает, что Ему это больше всего нравится. И нам нужно угождать Ему не так, как нам хочется Ему угождать, а так, как Ему хочется, чтобы мы Ему угодили. Вы согласны или нет? Если вы когда-нибудь кошку гладили или нет? Кто гладил кошку когда-нибудь? Вы все гладили кошек, да, когда-нибудь? Даже некоторые каждый день. Вот. И когда ты гладишь кошку, кто знает, в какую сторону ей нравится, когда ее гладят? По шерсти или против шерсти? Только по шерсти. А если против шерсти, что она начинает делать? Какой звук издает? И начинает дергаться хвостом, да? Вот. И когда моя жена Оля, когда она иногда недовольна мной, я ей говорю, у тебя хвост дергается. Как у кота, ну, вот, она, просто кошка начинает дергать хвостом, и нужно ее гладить так, чтобы доставить ей удовольствие, так, как ей нравится, ну, по шерсти гладить ее, но то же самое с Богом. Если он сказал, прежде всего прошу совершать молитвы, значит, для него самое главное, чтобы мы научились с ним общаться. Если мы научимся с ним общаться, он скажет, ну, класс, вот угодили, так угодили. Правильно или нет? Так это же и не удивительно, почему он... Мы вообще будем много говорить еще о том, почему он нас об этом просит. Но это вообще тут само собой, ведь он же наш папа. Он же наш папа. Поэтому, ну да, он как бы и наш начальник, царь наш. Но, во-первых, он наш папа. Это же естественно, что он просит нас с ним общаться. Согласитесь, да? Однажды, когда я проводил время с Богом наедине, я был там... Мы в Минске тогда жили. Мы, кстати, вы в курсе, что мы переехали? Или жить в Киев, или не в курсе? В курсе? Мы все, мы уже киевляне, так что я уже больше не Шедловский, а Шедловченко. Так что... Да, мы переехали сюда, все, теперь здесь живем, всей семьей, да. Чтобы в Беларуси второй Сандей появился. А я вот раз и дёру дал, да. Но пути Господни неисповедимы. Что ж поделаешь. Бог сказал, надо ехать. Вот. А Беларусь, я верю, через это еще больше откроется. Чем дальше, тем роднее. Есть такая поговорка. Вот. И, значит, в Беларуси мы думаем еще вернуться. Так что, да, так что никуда она не денется. Значит, проводил я время с Богом в Минске. И когда я молился, я увидел возле себя Святого Духа. Отдельный разговор, как я его увидел, мы об этом потом поговорим, у нас будет время. Но он стоял возле меня, и я стал с ним говорить. Вот как руки, ноги, вот такой стоит и смотрит на меня, и мы с ним говорим. И вдруг он делает шаг в сторону, вот так, отходит, и за его спиной открывает, ну как бы я уже, ну как, я уже привык, я уже не удивляюсь. боялся, что вот он стоит передо мной. Но вдруг он делает шаг в сторону, и это меня и изумило. А за ним открывается коридор. То ли люди, я не знаю, кто там стоял. Ангелы какие-то. Ну, кто-то вот так стоит, и по этому коридору ко мне кто-то идет. Я думаю, кто там идет ко мне? И смотрю, идет Бог-Отец. В царских таких одеждах, такой, свита какая-то за ним. И он все ближе и ближе. Я сидел на табуреточке, я встал, а все перестало существовать. Как будто кухни нет, как будто меня нет. То есть вот я забыл обо всем на свете. Вижу его и только его. Он подошел ко мне, и первое, что я сказал, грешен, Господи. Честное слово. Ну, ты же знаешь, ну как на духу все, прости меня. И чувствую от него таким родным-родным веет. И он развернулся и пошел. А я за ним. И, значит, иду, и вижу в глазах, вот кто там стоит, не знаю, но в глазах вопрос. А кто ж он такой? Что вот царь пошел, а он следом. И, значит, мы приходим там, вот. И он сел на трон, значит, я по правую руку, как положено. И мы, значит, сидим с ним, и он говорит, Сергей, рядом со мной по правую руку сидят только те, которые знают меня лично, которые имеют со мной отношение. Только им я даю власть в духовном мире, авторитет, больше никому, только вот друзьям своим. Он говорит, ну даже вот как бы не для этого я тебя вообще, вот как бы я к тебе пришел, вот тебя пригласил. Ну-ка посмотри вот налево. Я раз, налево. А там люди стоят, вот уже знаю точно, люди стоят. Он встает с трона, подходит к этим людям, я следом подхожу, и мы входим прямо в их среду, и я на них смотрю с удивлением. А у них в глазах такой животный ужас. Вот прямо такой животный. То есть, ну, паника. Бог пришел. Вот даже не то, что Бог пришел, а... Ну, я же сказал, что он пришел как царь, да? Вот он в царственных одеждах. И когда он ко мне подошел там, когда я на кухне был, то я почувствовал, что такая власть... Ну, то есть, начальник пришел. Почему мне стало страшно? Почему я стал говорить, грешен, Господи? Потому что царь. И вот смотрю, они видят эти царственные... А потом я почувствовал, я сказал, да, что родным таким повеяло. Что таким вот чем-то близким таким... Короче, я когда всмотрелся, я увидел, что, фу, меня не собираются бить, меня не собираются там наказывать. Я вдруг увидел папу, что это, да, царь, но это отец. И фу, как бы у меня так, ох. И мы подходим туда, смотрю, они трясутся, и царя видят, а папу в нем не узнают. Как бы теоретически, понимаешь, это папа, но не узнают. Вот трясутся аж. И Бог останавливается и говорит мне, Сергей, я прошу тебя, иди к этим людям, найди их и скажи им, что я папа, а только потом царь. Что мне так неприятно, что вот они так боятся меня. Скажи, я папа. И в этот момент все пропало, и возле меня остался один Дух Святой. И он мне сказал, настоящее я Бога, это не Бог-Царь, а Бог-Отец. И я остался как наедине. В этот момент я ничего не видел, не слышал потом. И как я был в Божьем присутствии, я стал размышлять, я стал говорить. Я знал, что Дух Святой тоже рядом, просто я перестал его в этот момент видеть. Но я стал ему говорить, Дух Святой, объясни мне, как это настоящее я Бога, не царь, а отец. Я не понимаю, я хочу, чтобы ты мне это сделал, ну вообще это библейский вообще или нет? И вот так родилась, если кто слышал проповедь, наша цель, Бог-Отец. И я полез в Библию, и я стал исследовать, отец, сын, Дух Святой, как тут вообще, что тут, как тут. И знаете, что Бог открыл мне? Что оказывается, наш Бог, его вот настоящая природа, это то, что он наш папа. А царь, это просто его работа. Вот как у кого-то работа, ну, там отец, директор школы у кого-то, там бизнесмен, у кого-то там учитель в школе. А он, ну, царь, ну, как бы, ну, жизнь заставила. Ну, то есть, ну, как бы, ну, то есть, понимаете? Но он папа. То есть, во-первых, для нас он папа, а потом царь. И поэтому он хочет, чтобы мы к нему, во-первых, относились как к папе, а только потом уже как к нашему начальнику. Именно поэтому для него наши взаимоотношения с ним, наше общение с ним, даже во много раз ценнее, чем наши дела для него. Именно поэтому. Помните, он сказал во втором псалме, помните, Бог сказал, вот давайте откроем второй псалом. А вот 1 Тимофея можете не закрывать. Оно нам, мы будем много о нем говорить. Значит, вот второй псалом, 7 и 8 стихи. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Смотрите, ты сын мой, я дам народы в наследие тебе. Кому Бог хочет отдать народы? Сынам и дочерям, да? Детям. Помните, Иисус сказал, раб не пребудет в доме вечно, Сын пребудет в доме вечно. Кто такой раб? Это просто работник. Корень слова «работник» как раз слово «раб». То есть, если мы просто работники для Бога, Он говорит, ты не пребудешь в доме вечно, ты не пребудешь в церкви вечно, ты не пребудешь в служении вечно, ты не пребудешь там в успехе вечно, ты не пребудешь в доме Божьем вечно, в Царстве Божьем вечно, ты не пребудешь. Он говорит, только Сын, имеющий отношение со мной, только Он пребудет в доме вечно. Это самая главная причина, почему люди уходят из церкви. Проблемы в личных отношениях с Богом. Это самая главная причина. Вы знаете о том, что часто так бывает, что в наших церквях проходной двор. Люди приходят, и сквозняк, да, вокзал. Люди приходят, уходят, приходят, уходят. А вот, оказывается, сегодня Господь открывает нам самую главную причину, почему это происходит. Оказывается, нам нужно стать сынами. Нам нужно наладить свои личные отношения с Богом. И если мы не станем сынами и дочерями, если мы не научимся общаться с Богом, со всяким постоянством общаться, и, во-первых, знать, что такое вообще личные отношения с Богом, мы об этом, обо всем будем говорить, то тогда у нас просто, мы не сможем служить Богу. Бог в этой сфере мою жизнь изменил, я расскажу мое свидетельство подробно. И много-много людей уже кругом, где я был, Бог касался их и изменял. Много пасторов, которых я встретил, они уже просто были на грани умирания. Есть церковь, есть служение, но они чувствуют, что они мертвы. Причем не просто там церковь, которая 10 там человек, а церковь, в которых много сотен людей. Много сотен людей. И просто пастора на грани умирания. Я не говорю о всех, но я встречался. И даже сюда, когда я переехал в Киев, я уже встретил много людей, которые просто встретились и говорят, что Сергей, если ты нам не поможешь, все бросаем. Не хотим ничего делать. Талантливые люди, призвание от Бога. Видение от Бога, знают, что делать, как делать и когда делать. Наученные, мудрые, но говорят, все, замучились, не можем. А потому что раб не пребудет в доме вечно. Только сын, только дочь пребудут в доме вечно. Вот поэтому иногда мы смотрим и думаем, почему такой классный брат, такой помазанный, вот все было классно, вдруг раз, и нет его. А потому что раб, лишь работник для Бога, не пребудет в доме вечно. Естественно, мы должны быть работниками для Бога. И апостол Павел, он говорит, я раб Божий, и мы все рабы Божьи, естественно. Но, во-первых, мы дети Божьи. И это привилегия для нас. Именно то преимущество, которое есть у нас. Итак, кому Бог отдаст народы? Только сынам и дочерям. Аминь. Вот таким-то он как раз и говорит. О, у меня с тобой есть отношения. Я тебе поэтому доверяю. Кому ты больше доверяешь? Чужому или с кем у тебя есть отношения? Естественно, с кем есть отношения. Он говорит, о, вот тебе народы-то я и доверю. А то, что он там трудится, вкалывает, кто его знает? Я не слышу его, я не вижу его, он там где-то занимается своими делами. Я хочу иметь отношения, он же личность. И прежде всего, Бог говорит, я прошу совершать молитвы. Давайте вернемся к этому, 1 Тимофею 2.1. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Что такое прежде всего? Прежде чего, сказал Бог. Вы представляете, всего, это означает прежде работы. Ну вообще, мы с вами верим в Бога вдохновенность Писания? Вы верите, что вот как написано, так и надо читать, что надо верить, не надо ничего выдумывать? Я так верю. Да, вот написано, прежде всего прошу совершать молитвы. Кто-нибудь здесь верит в то, что там так написано, да? Ну, то есть мы верим. И мы верим, что это Божье слово, и что значит, мы так и надо понимать, да? То есть не надо ничего там выдумывать, там, что прежде всего, кроме там, там работы, прошу совершать молитвы. Ну, то есть написано, прежде всего, значит всего, аминь. Если бы Богу надо было уточнить, Он бы уточнил бы. Прежде всего, это означает, что твои и мои личные отношения с Богом важнее, чем наша работа, аминь. Аминь. Это означает, что наши личные отношения с Богом важнее, чем наши семьи. Аминь. Важнее, чем хождение в церковь. Аминь. Это означает, что твои и мои личные отношения с Богом важнее, чем призвание. Аминь. Это означает, важнее, чем учиться в библейской школе. Аминь. Я сам закончил 5 библейских школ. И я знаю, что это важнее, чем учиться в библейских школах. Потому что многие люди, которые сидели со мной за одной партой, сегодня их нет. Потому что сами по себе библейские школы, если вот оторвать, если нет отношений с Богом, вот их просто, вот только школа и все, они пользы не принесут. И фактов миллион, как это происходит. Но когда есть личные отношения с Богом, тогда все класс, и все приносит пользу. И библейские школы, и служение тогда будет благословением для тебя и для других. Все тогда класс. А нет отношений с Богом, все проблемой становится. И все начинает тебя душить и давить. Аминь? Потому что благословение Бога без Бога – это уже проклятие. Да? Вот еще одно определение слова «проклятие». Самое главное определение слова «проклятие» – это когда вообще благословения нет. Мы это знаем. Но еще благословение Бога становится проклятием. Когда Бога нет, если дать алкоголику деньги, то это Божье благословение. Серебро и золото – все мое. Это его деньги, Божьи деньги. Если дать их алкоголику, то в его руках они станут проклятием. Его жизнь будет разрушать и жизнь близких. Сколько убийств происходит, когда люди, ну, напиваются. Сколько там, ну, вы сами знаете. Потому что благословение Бога, но без Бога. Тогда же служение Богу без Бога становится проклятием и может разрушать жизни людей. И прежде всего прошу совершать молитвы. Это означает, что даже это в прямом смысле надо понимать. Это означает, что наши с вами личные отношения с Богом даже важнее, чем кушать. Зачем мы с вами кушаем? Вот вопрос. Мы даже часто не думаем об этом. Но мы кушаем для того, чтобы у нас были какие-то силы, да? Когда мы не едим, у нас силы уходят. Когда мы едим, силы прибавляются. И как мы эти силы расходуем? Многие люди живут вот так. Они едят для того, чтобы у них были силы, чтобы работать, чтобы заработать денег, чтобы на них купить еду, чтобы ее съесть, чтобы были силы опять работать. Для того, чтобы заработать денег и купить еду, чтобы ее потом съесть и были опять силы работать. Иногда туда вписывается еще там телевизор и что-нибудь еще. Но в круг один и тот же. Аминь. Так бывает в жизни. Так неправильно, но так бывает. Но зачем нам Бог дает силы? А теперь мы знаем самую главную причину. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Так вот зачем мы едим, оказывается. Чтобы прежде всего у нас были совершать силы молитвы. А если мы этого не понимаем, а у нас с вами, знаете что, есть определенный отрезок силы, вот, или определенная мера силы. Каждый из нас может поднять лишь определенный вес и не может поднять больше определенного веса. Точно так же у нас есть душевные силы. И когда мы доходим, человек какой-то доходит до лимита своих душевных сил, он просто в психушку может попасть. Потому что есть предел душевным силам, есть предел точно такой же духовным силам. И если мы можем, ну, я верю, что мы не достигнем такого, Бог будет постоянно нас обновлять, но если человек достигает предела духовных сил, он просто падает духовно. То есть у нас есть предел сил, и мы управители этой силы, которая есть у нас. Мы не можем ее увеличить, мы не можем ее растянуть. Это означает, что та сила, которую мы потратили на что-то одно, у нас ее уже остается меньше на все остальное. Согласны со мной? Это означает, что если мы ей не мудро распорядимся, и мы ее распылим, то может так получиться, что мы мелочи сделаем, а самое важное останется не сделанным, потому что у нас просто уже не будет энергии, силы. Она просто потратится. Физической энергии не будет, душевной энергии не будет, духовной энергии не будет, ничего не будет. Аминь или не аминь? Это же одна из самых главных причин, почему мы с вами не можем нормально наладить отношения с Богом. Мы просто не понимаем важности и не мудро распоряжаемся своей силой. Потому что вечером, когда надо вовремя лечь спать, мы ложимся, не поймешь когда. Мы отдаем силу на общение с людьми, мы отдаем силу на то, чтобы заняться какими-то делами, кто-то посмотреть телевизор, кто-то почитать книги, кто-то еще что-то сделать, кто-то там, ну, еще. А потом мы утром, когда зазвонил будильник, по шапке ему и дальше спать. Потому что силы, которые были даны Богом для того, чтобы провести с ним время, а именно, во-первых, для этого они нам даны, написано, прежде всего, они уже потрачены. И, естественно, силы утром встать просто нет. Аминь или не аминь? Не аминь. То есть аминь, но не хочется, чтобы аминь было. Ну, потому что, ну, действительно, что часто так происходит. Вы согласны? Что вот силы эти мы просто тратим. Будильнику по шапке, да. Кто-то там сзади обрадовался. Будильнику по шапке. Делали так, да? Сегодня, да? Поэтому важно будильник ставить подальше от кровати, чтобы физически встать с кровати, подойти к нему, вы уже шансов больше встать. Но у нас будет время для практики, мы об этом будем говорить. Серьезно, это важный момент, да? Да, да, да. Вот. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы. Вот зачем Бог нам дает силы, и вот куда надо их, во-первых, направить. Общение с Богом на самом деле не такое уж и сложное, если правильно распределить время и распределить свои силы, если правильно расставить приоритеты в своей жизни. На самом деле все не так уж, не так страшна тайная комната, как ее малюют, друзья. Аминь, аминь. Потому что на самом деле, все просто. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Это означает, что даже прежде чем дышать воздухом, прошу совершать молитвы. Оказывается, мы дышим не ради того, чтобы просто дышать, а потом однажды написано дыхание в ноздрях, и однажды раз, и нет, и перестал дышать. Не оказывается, нет, мы не дышим просто ради того, чтобы дышать, а для того, чтобы у нас были силы общаться с Богом, написано, да? Все дышащее, что делает? так вот зачем мы дышим, славить Господа. А что значит славить Господа? Это значит общаться с Ним, да? Ну, потому что общаться с Богом можно разными методами, славя Его, там, благодаря Его, поклоняя, это все методы. Но обращаться к Нему, вот, оказывается, зачем мы дышим. Это лишь средство, не сама цель, правильно? Короче, прежде всего, Бог говорит, прошу совершать молитвы. Аминь? Аминь. Когда, вот сейчас я пару слов, какое-то время проведу в том, что хочу провести в том, что поделиться с вами своим свидетельством. В принципе, знакомо, скажите, да? Где-то до боли знакомо. Ну да, прежде всего прошу совершать молитвы. Вы же читали это место раньше? Ну, читали, конечно же. И я читал. Где-нибудь на конференциях слышали, что надо вот, самое главное, Бога искать, Бога знать лично. Слышали же? Ну, слышали же все. И я раньше все время слышал. Приезжаю домой с конференции с какой-нибудь и думаю, и все, с завтрашнего дня новая жизнь. И, значит, раз встал, два встал, а потом раз проспал, два проспал, 3, 4, 5, 6, 7 и понеслась. А потом, ты же не просто проспал, я ж помню, это ж ты потом мучаешься, совесть тебя мучает, Дух Святой тебя мучает, там люди тебя могут еще мучить, спросить там у тебя, дьяволу приходит, осуждение приносит, но особенно, наверное, совесть твоя собственная, и думаешь, боже мой, и это ж страшнее следующую попытку попробовать сделать, потому что уже негативный опыт, а если было 20 таких попыток, а 100 таких попыток, потом где-то мы даже начинаем смиряться и уже даже и перестаем делать попытки, а совесть же все равно говорит, прежде всего прошу совершать молитвы. Совесть же все равно говорит, и что ж тогда с этой совестью делать? А два пути. Либо сдаться этому давлению от Бога, потому что это есть три вида давления. Давление от дьявола, ему надо сопротивляться. Давление от человека, то же самое, что от дьявола, ему тоже надо сопротивляться. И давление Божье, а ему надо сдаваться, чтобы оно исчезло. А не надо ему сопротивляться, как Иона, помните? Он там, его кит слопал, и ему, чтобы выйти из этого давления, ему не нужно было как-то бороться, там брюхо киту там, ну, бороть там или еще что-то делать. Ему нужно было сказать, Господи, сдаюсь. Сдался Божьему давлению, и его кит сам выплюнул. То есть для того, что часто мы попадаем в проблемы, и это как проблемы. Ну, то есть мы не проводим время с Богом, и вот мы, может, уже чувствуем так себя, что мы в проблеме. Где-то уныние, где-то депрессия, где-то совесть мучает. Можно сказать, как бы проблема. Так вот, чтобы с этой проблемой справиться, чтобы она тебя сама, как кит Иону, выплюнула. Даже не надо с ней бороться, ну, как с этой депрессией бороться, с унынием бороться. Надо с непостоянством бороться, правильно? И когда ты сдаешься Божьему давлению, когда ты изменяешь свою жизнь, тогда и депрессия уходит, правильно? А есть второй путь. Первый путь – сдаться Божьему давлению, а второй путь – это придумать какую-нибудь отмазку, по которой ты не можешь не молиться. И, короче, таких отмазок навалом. Разные обстоятельства, ну, понимаешь? Ну, вот там одна сестра ко мне подходит, а у меня дети маленькие, говорит. Маленький ребенок у меня. Я говорю, сколько ему? 2 года, говорит. Я говорю, ну, я не могу молиться. У меня нет возможности молиться. А у меня и у моей жены 3 маленьких ребенка. Моя жена все 5 лет, у нее есть минимум, даже в роддоме, все 5 лет она общается с Богом. И когда она это услышала, она говорит, ну, я понимаю, это не отговорка. Естественно, не отговорка. Естественно, не отговорка. Потому что если взять, мы все очень занятые люди. Домохозяйка ли, ты там бизнесмен ли ты, мы все очень заняты. Ну, согласись, дело навалом. Дело навалом. Поэтому не в делах вообще дело, не в обстоятельствах, а в понимании ценности. Аминь. Итак, значит, я много раз делал такие попытки. И я вообще покаялся в 94-м году. Покаялся, как можно сказать, через философию. Это как предыстория. Предыстория к тому, что я хочу рассказать. И я много думал. Книжек не было никаких христианских, Библии не было. Просто любил много думать. И задумался однажды о том, есть Бог или нет Бога. И буквально несколько месяцев я об этом очень серьезно размышлял. И понял, что Бог есть. Позже я попал потом в... И когда я понял, что Он есть, моя жизнь сразу изменилась. Потому что если ты понимаешь, что Бог есть, ты уже не можешь жить так, как ты жил раньше. Сразу изменилось. Я перестал ходить туда, куда я ходил. Перестал там делать то, что я делал. Сразу. Позже я встретил верующих. То есть я был подпольным верующим, боялся кому-то рассказать. Позже я встретил католиков. И 2 года ходил католиком в католический храм. Слышали? Такие католики, харизматы есть. Слышали? О, вот я был такой католик. И я, когда понял, что Бог есть, я стал с ним разговаривать. Не знаю почему тоже. Никто мне не говорил, нигде я не читал. Просто стал с ним беседовать, беседовать и беседовать. Потом, значит, я... В 96-м году перешел в харизматическую церковь в нашем же городе и стал ходить туда. И я продолжал как можно больше стараться общаться с Богом. Вот. Но это было не постоянно, то есть, то нет. И в основном это было время на ходу. Такой не, ну как бы тайной комнаты такой у меня фактически не было. Это было время на ходу. И вот я учился в библейских школах, очень много разных служений я нес в своей церкви. Там был лидером домашней группы, лидером служения новообращенным, и лидером евангелизационного служения, и там проповедовал тысячам людей, лицом к лицу проповедовал на улицах повсюду. Там директором библейской школы, и большую часть я в ней преподавал сам, некому было. Помощником пастора и все делал. Короче, мясокомбинат я. Ликероводочный мясокомбинат я. Все. И на самом деле служить не так уж трудно. То есть я обожаю служить. Для меня это наслаждение. И мне кажется, для вас, наверное, тоже. Да? Служить это просто класс. Для меня всегда это была такая привилегия и, ну, такое наслаждение. И по сей день я очень много служу Богу. И то, что я перед вами сегодня стою, это тоже свидетельство того, что я служу Богу. Правильно? Ну, потому что это же как мое служение Ему, мое служение вам. Мои поездки все, много поездок. То есть я по-прежнему обожаю служить Богу. Но однажды я шел по улице, это было в августе 99 года, и думал, Боже мой, почему так? Я служу Тебе со всей силы. Все, а когда еще я стал в церкви работать на зарплату, я вообще все время стал отдавать служение Богу. Рано утром уходил, поздно вечером приходил, даже никогда не обедал, мне даже времени на обед было жалко отдавать, я хотел что-то сделать для Бога. И думаю, почему мне так плохо? Почему я, ну ведь я так, ну все для Тебя делаю, а внутри чего-то мне не хватает, какая-то вот пустота. А я думал, что когда я в церкви начну работать, прорыв придет, ну я же в церкви стал работать, как бы на следующий уровень поднялся, а я наоборот как будто упал, внутри такое, еще хуже мне стало. Что такое, Боже мой? И я иду и размышляю. И вот в этот момент Бог заговорил со мной. И Бог мне сказал, Сергей, тебе не хватает меня. Я хочу, чтобы ты начал ежедневно проводить со мной время. Чтобы ты продолжал служить, но чтобы прежде всего ты начал совершать молитву. Чтобы Бог мне стал говорить так, я устал тебя делить с дорогой, с очередью в магазине, со служением, там, с людьми. Я хочу, чтобы у тебя появилось ежедневное, стабильное время, когда ты мой на 100%. Я там свернул в наш там библейский класс, там был в другом месте, сел, взял лист бумаги, ручку и написал свое обычное ежедневное расписание. И стал думать, куда ж мне всунуть эту тайную комнату? Естественно, всунуть некуда. Все такое, ну, так все, дел, короче, куча надо делать. Столько дел. И тогда я понял, что мне придется вставать до всего с утра пораньше. Кому-то плохо? И начинать общаться с Богом. А вы знаете, что там, что есть эти жаворонки, совы там? Так вот, а я был, знаете кем? Лосем. А знаете, кто такой лось? Он спит за жаворонков и за сов. Это мне однажды мысль такая пришла, думаю, ну, точно как лось, блин. А что это вы смеетесь так? Тоже спать любите? И я, когда Господь стал мне насчет сна говорить, Он просто за святое тронул. Делай, что хочешь, Господи, поститься могу, там еще что-нибудь, но сон, пожалуйста, не трожь. И тут, короче, я понял, что мне не открутиться, и что если я хочу наладить отношения с Богом, надо чем-то жертвовать. И я сказал, все, в 5 утра я начинаю общаться с тобой. О, я в шоке был, для меня это был целый стресс в жизни. Вот, я решил в 5 утра, и я стал вставать без 15:05, 15 минут на то, чтобы узнать себя в зеркале, вспомнить, как тебя зовут, а потом с 5 начинать общаться с Богом. До 7. Вот я решил, что я 2 часа буду общаться с Богом. И, значит, я принял это решение. Я вот распланировал в своей голове время. Думаю, ага, вот так, думаю, буду делать. Думаю, час буду молиться, час буду читать Библию. Это 2 часа поделю пополам. Пришел домой и своей жене говорю. Оля, я решил, что с завтрашнего дня у меня опять новая жизнь. И была одна сестра еще из церкви. И когда я ей это сказал, стал говорить им, что вот я принимаю решение, я вдруг увидел перед своими глазами картинку. Какой-то партизанский отряд, партизаны какие-то, их окружили, и они прорываются, стараются вырваться, там, та-та-та-та, там, стреляют, там, что-то там. И они прорвали оборону и вырвались. И Дух Святой говорит мне, один в поле не воин, ты один, опять сейчас пролетишь. Тебе нужна помощь, тебе нужен боевой отряд, и вместе вы прорветесь. И внутри меня как просто как свет, как лампочка засветит. Я говорю им сразу, выдаю. А давайте мы вместе будем вставать по утрам в одно и то же время. Вот там сестра была, я говорю, ты нам будешь, например, звонить, или вот созваниваться будем вместе и молиться. И они так вдохновились, говорят, давай. Значит, и вечером мы такие вдохновленные. Значит, звонит будильник утром. Я встаю, Боже мой, ну и мысли были вечером. Господа там кого-то искать. Плохо-плохо, думаю. Но телефон звонит. И звонит, и звонит, и звонит, и звонит. Короче, я выполз, а не раз, кстати, было такое, что телефон столько звонил, что уже слышу соседей где-то бам-бам-бам по стене. Короче, весь дом подымал меня на молитву. И, короче, иногда телефон полчаса звонил. Я же вам сказал, что я лосем был. Полчаса иногда телефон звонил, полчаса или 40 минут. И я не... сначала я вообще его не слышал. Я просто отрицал его существование полностью, игнорировал. А потом, когда уже я уже как бы через полчаса начал его слышать, я вставал с кровати, никакой. Я просто полз к этому телефону, и потом я говорил, а иногда потом они мне говорили, ну как ты помолился? А я им говорил, а вы мне что, звонили? Я говорил по телефону, ложил трубку, ложился спать и ничего не помнил иногда. Представляете? Автопилот полный. И, короче, на следующее утро раздается звонок. Я не знаю, сколько там она звонила, эта сестра, но, короче, она подняла меня. Я, значит, как сквозь бурю прорываясь, пришел к этому телефону, поговорил с ней, повесил трубку, разбудил свою жену, говорю, давай пошли молиться. Она тоже выползла из кровати, и мы пошли на кухню. Значит, помолились минут 15 вместе. Мы просто боялись расставаться, потому что знали, что сейчас уснем, а на всякий момент И это у нас вошло теперь в традицию. Каждый раз 15 минут вместе, потом расходимся. Значит, помолились 15 минут вместе. Господь, мы хотим знать Тебя, искать Тебя. И потом разошлись по разным комнатам. И я стал молиться. Боже мой! Это просто страсти Христовы были номер два. Я ходил, значит, я иногда прямо держался за стенку вот так вот. И шел так вот и молился, Господи, я люблю Тебя, дай мне сил, дай мне сил. Я боялся не держаться за что-то, потому что я знал, что если я буду просто стоять, я могу упасть. Я в какой-нибудь угол или в что-нибудь еще головой удариться. И поэтому я за что-то держался. Я боялся сесть, потому что если я знал, что как только я сяду, я сразу раз и моментом вырублю. Я знал. Поэтому я ходил по комнате, переставляя ноги, взад-вперед, передвигался. Короче, вот так я... И когда я открыл Библию, то я как голодный, я искал только одни места из Библии, которые бы вдохновили меня не остановиться, потому что мне так нужно было вдохновение. Я открывал это место. Прежде всего прошу совершать молитвы. Значит, не зря мучаюсь, Господи, Ты просишь меня. В окошко глядь. А там у всех темно в 5 утра. Один я тут хожу, и такое чувство внутри, мысль такая, Боже мой, что ты делаешь? Все люди как люди. Да иди ты поспи, да иди ты как все нормальные христиане. Выспись, на ходу пока будешь идти до работы, помолишься, поговоришь там с Господом, скажешь ему, что я люблю тебя. И все, ну иди, что ты... Вот, и столько было вот именно из-за этого тоже у меня сомнений, мыслей, что я не видел примера вокруг себя, не видел, кто бы вот так делал, и хожу по этой комнате. И, короче... А день, второй, третий, одна и та же картина. Каждый раз молитва об одном. Господи, помоги! Господи, помоги! И я не молился там, хочу Твое лицо там найти, познать Тебя. Не, были все молитвы. Господи, дай благодати! Ты ж видишь, как я мучаюсь! Помоги мне, Господь! Я ж не хочу вот так, чтобы всегда было каждый день. Помоги мне, Господь! И видишь, спать хочется, помоги мне, Господь! Спички бесполезно вставлять, сразу поломаются. Глаза вообще, как это, иногда затяжное моргание я его стал называть. Моргнул полчаса, как корова слезала. Просто стоя, сидя, неважно, усыпаешь моментом. Только, короче, раз на стул, сразу глаза, хобана, моментом, как будто и ждали. И самое главное, что понимаешь, что уснул только в тот момент, когда проснулся. То есть даже не контролируешь момента усыпания. Поэтому я стульев и кровати, я просто панически боялся. Я их обходил, стороной. Поэтому быстрее, как будильник созвонил, я даже одежду стал стараться в другую комнату вынести, чтобы не в этой комнате одеваться, потому что иногда я одевался, и в одежде я садился на кровать, и потом в одежде просыпаюсь и думаю, а что это я делаю тут? И поэтому я одежду туда и быстрее из комнаты деру, чтобы там одеться уже и уже туда молиться. И, короче, вот так мы стали молиться. А когда Библию открывал, всегда одна тема. Открываю, прежде всего прошу совершать молитву, открываю там Давида. Я от ранней зари, там как лань воды ищу тебя, Господь, и я тоже. Не один, оказывается, я мучаюсь. И Давид мучился, все мы через это прошли. И я как лань к воде. Представляете, жаждущая лань, да, которая уже все, уже язык уже у нее висит, она ползет к этой воде уже. Я думаю, я как лань, Господь, к воде жаждущая. Помираю, Господь, с засухи, с холоду. Еле ползу тут к тебе. Аллилуйя, да, кто-то кричит. Да, такая ползущая лань такая, да, картина такая в голове, ползущая к воде. И, значит, день, второй, третий, одна и та же картина, одни и те же места из Библии. Я их читал, вдохновлял себя. И что меня стало удивлять? Вроде бы провел время с Богом вот так вот, ну, не поймешь как. Но весь день я ходил радостный, удовлетворенный какой-то, как будто, я даже удивился себе, как будто крылья за спиной выросли. Как будто я что-то такое классное сделал, такое вот. Потом, значит, и я понял, что как бы даже когда ты хочешь спать, твой дух все равно получает то, что он должен получить. И твой дух, даже если ты сквозь сон там общаешься с Богом, все равно наслаждается. Вот это 100%, теперь я общаюсь с Богом всегда. Раньше я не общался с Богом в такие дни, а теперь всегда с Ним общаюсь. И потом услышали о том, что мы так мучаемся, короче, люди в церкви. И они сказали, и мы хотим к вам присоединиться. И мы сказали, давайте. И, короче, стали вот мы, значит, та сестра звонит нам, мы там еще одному брату, тот там еще одному. И, короче, вот так вот скоро весь костяк нашей церкви, ну, наша церковь небольшая, человек 100 где-то, наверное, вот откуда я как бы родом. И весь костяк мы стали молиться. Пастор присоединился, все люди присоединились, мы стали молиться. Потом об этом услышали люди в других городах. И они тоже стали вставать, стали говорить, и нам звоните. И, короче, сегодня целые телефонные такие, мы назвали молитвенная телефонная сеть. Между городами, между церквями люди встают сегодня, молятся и молятся. А знаете что, почему? Потому что, оказывается, заработало. Вот когда мы боевым отрядом стали прорываться, а не просто ты сам по себе, как бы, понимаете, мы сами себе много прощаем. Ай, не встал, да и ладно. Но мы об этом еще будем говорить в конце недели. Но когда мы стали созваниваться, и когда вот какой-то допинг тебе стали давать, ну, тебя вдохновлять еще, короче, мы прорвались. Когда я знал, что мне надо встать, разбудить человека, чувство ответственности, оно еще дополнительно к моему собственному желанию искать Бога и общаться с Ним, я вставал и шел, вот, и шел с людьми, там разговаривал, а потом вдохновлял их и, в общем, молился. Но об этом еще поговорим, вот, о том, как созваниваться и когда звонишь, что говорить, потому что надо, даже если позвонить человеку, нужно его вдохновить, потому что позвонить, сказать ему, давай молиться и положить трубку, все равно нужно сказать ему спокойной ночи, это уже все, это уже опыт, то есть я потом со всеми этими моментами с вами поделюсь, вот, не за что, вот, и, короче, мы стали молиться, и когда я стал общаться с Богом стабильно, день за днем, я стал так вот вставать, знаете что? Я стал втягиваться. Да, иногда я ходил днем, как сонная муха. Я шел, и вообще, потому что мой организм, просто он как ломки пережил, он перестраивался на новый ритм, на новое это самое. Но оказывается, Бог даже из лося может жаворонка сделать. Наш Бог творящий чудеса. Вот я с доказательства. Теперь для меня утром встать не проблема. Мне стало уже мало 2 часов. Буквально через несколько месяцев я стал уже вставать в 4 часа. Из 4 часов, скажите мне до этого, мне, лосю в квадрате, что я буду вставать в 4 утра когда-то и каждый день, и не потому, что мне надо на работу там или куда-то, а вот просто для молитвы, скажите мне, я бы не поверил. И вдруг Бог так стал меня изменять, что я начинаю это делать. Каждый день встаю пораньше и с 4 часов начинаю общаться с Богом. И потом, значит, у меня появилась возможность, я уже с 4 часов до 8 стал, на час еще время расширилось. И уже через год вот такого общения с Богом постоянного, я уже 4 часа стал с Ним ежедневно проводить. Потом я поехал в Минск жить, я вообще из города Борисова, но поехал жить в Минск. И там есть такая организация миссионерская, молодежь с миссией. MCM или YWM. И когда я там, я в ней работал 1 год и вел библейскую школу в ней. И сам я в ней, вот, кстати, 2 школы, которые я закончил, это их. И когда я там работал, мой рабочий день неожиданно стал еще на час раньше начинаться. То есть, получается, мне уже надо было не 4 часа проводить в день, а 3 часа. А я уже не мог без общения с Богом. И я решил, так, я не уступлю. И я целых 6 месяцев, сколько эта школа шла, каждый день вставал в 2:45, из 3 до 7 общался с Богом, а потом шел дальше делами заниматься. Старался в 9 ложиться спать, иногда не получалось, иногда в 10 ложился спать, но все равно вставал и все равно шел молиться. И моя жена, там, у нее минимум меньше, она чуть позже будил, потом шел и шел молился. Я стал настолько втягиваться вообще, и настолько вся жизнь стала изменяться, и настолько стал Бог открываться, что я понял, что вот вообще зачем я живу. Это как стало моей страстью. Иногда я стал уезжать к друзьям на дачу, и я, у нас маленькие дети, я сказал, я не мог оставить свою жену надолго. И поэтому я уезжал всего на одни сутки. Но для того, чтобы взять максимум с этих суток, я начинал молиться в 3 часа дня в субботу, а останавливался только в 3 часа дня в воскресенье, без остановки. И так несколько раз я делал. Иногда на несколько дней уезжал, тогда уже я спал. Вот. И часто я стал больше своего минимума молиться, 6-7 часов. Вот. Но в то же самое время я следил за собой, чтобы не только одна молитва у меня была. То есть я все равно останавливал себя, и потом, когда надо было какие-то дела делать, там звонки, организовывать мои поездки, или там вот писать книгу, или там насчет распространения кассет что-то там делать, тиражировать там и так далее. То есть я все эти вопросы организационные тоже делал, останавливался, потому что Экклесиаст сказал всему свое время, да? Ну мы об этом, обо всем еще будем говорить. Это значит, что есть время для общения с Богом, а есть время для дел. Аминь. Вот, и поэтому, естественно, я отделял для дела и обязательно, по сей день так есть. Но общение с Богом, оно стало в моей жизни уже не просто потому, что написано, я вот теоретически знал, да, прежде всего, прошу совершать молитвы, а уже реально я стал каждый день, прежде всего, совершать молитвы. Это стало смыслом моей жизни. И по сей день, друзья, братья, сестры, возлюбленные, вот на данный момент ничего так не хочу, как быть больше и больше наедине с Иисусом. Вот все остальное настолько, по сравнению с этим, мало важно. Настолько, ну, мелко. Вот Бог правильно сказал. Потому что сами, я когда стал общаться с Богом вот так, я вдруг впервые в жизни почувствовал себя христианином. Я был уверен, что я, ну, все класс, все супер. Но когда я, мне просто не с чем было сравнить. А когда я стал жить по-другому, и я вернулся назад, и мне уже стало с чем, была, появилась возможность с чем сравнить, я вдруг почувствовал, что я впервые в жизни стал полноценным христианином. Сегодня я понимаю и могу это уже сформулировать и сказать, что христианство – это отношение с Богом. А только потом все остальное. Тогда я не мог ничего этого сказать, я просто стал это делать. Но сегодня я знаю точно, христианство – это отношение с Богом. Когда я стал вот так общаться с Богом, я вдруг впервые в жизни почувствовал себя живым христианином. Я почувствовал, что я начал наслаждаться христианством. Я начал наслаждаться служением. Я впервые понял, что такое, когда служение вытекает, а не ты просто напрягаешься. Впервые в жизни я стал видеть, как я пальцем пошевелю, а эффект такой, как будто бы я там с размаху ударил. Как будто, то есть вокруг я глазами только смотрю, все шевелится, все двигается, все работает. В служении все, кассеты распространяются, книги распространяются. Не рекламирую, не бегаю, никого не прошу, пригласите меня. Приглашений все больше и больше. И как-то смотрю, все, боже мой, что происходит? И я стал понимать, что такое, когда уже Бог есть в твоем служении. Не теоретически, а практически. Когда отношения с Богом стали не теорией, а практикой. Моя семья изменена в корне вообще. Я вам расскажу свидетельство потом, может, завтра, наверное. Вот. Просто Бог в корне стал изменять меня вообще как личность. Я стал по-другому вообще на мир смотреть. Стал по-другому смотреть на свою жену, на своих детей, на свое служение, на самого себя, на Бога. Короче, изменилось вообще все. Весь мой мир изменился. И когда я стал все это видеть, естественно, я стал еще больше загораться для Бога, быть с Ним все больше, больше и больше. И вот по сей день я просто обожаю быть наедине с Иисусом. Вот просто большего наслаждения быть не может. Больше привилегий быть не может. Даже очень много есть классных переживаний, очень много есть потрясающих переживаний. Когда там, ну, сна не в одном глазу, когда глаза по 5 копеек, и ты весь, твой дух возбужден, и ты переживаешь Бога. Но даже в те дни, когда мне сегодня трудно, я все равно, даже напрягаясь, я сегодня получаю удовольствие, потому что я знаю, за что я напрягаюсь, ради кого я напрягаюсь. Я сегодня, когда все, то есть быть с Богом больше и больше, вот смысл моей жизни на данный момент. Даже не говорить где-то, даже не что-то еще делать, вот быть с Богом все больше и больше. И я стал кругом ездить, год, целый год, Бог учил меня только на одну тему в тайной комнате, вот личные отношения с Ним. И он использовал для этого как раз то, что я, чтобы вдохновить себя, только эти стихи и читал. Потому что я боялся потерять. Я настолько, когда я стал вот общаться с Богом так, и когда я почувствовал вкус, У меня такой страх появился потерять, что я боялся другие стихи из Библии читать. Я читал только эти. Я хотел, чтобы это въелось в меня, а потом уже начинать другие читать. И я просто вдалбливал и вдалбливал. Я ходил и твердил по этой комнате. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Прежде всего, чтобы оно въедалось в меня. И, короче, целый год Бог вот так интенсивно работал надо мной. А потом Бог проговорил мне, я увидел видение, как это откровение, оно начинает распространяться кругом, и что люди повсюду начинают молиться. И Бог мне сказал, едь и говори теперь везде. И вот с 2000 года, как Бог мне проговорил, а я целый год не учил об этом вообще нигде, то есть просто жил этим и нигде не говорил, даже в своей церкви не преподавал об этом. И вот 4 года назад Бог сказал мне, едь и говори. И вот с тех пор я стал ездить повсюду. И стал сначала по Белоруссии, потом в других местах. И таким образом я был уже в Беларуси, во многих местах, в России, вот в Украине, в Казахстане, в Германии, Испании и даже до Индии добрался. Но это только начало, я всего, сколько тут, реально я вот только этим занимаюсь 2 года, потому что, хотя уже 4 года я об этом говорю, но я не оставил другие служения. То есть я в своей церкви занимался, потом вот вел библейскую школу, там молодежь с миссией, а чтобы вот только этим заниматься 2 года. И вот и 2 года назад еще я ездил только по Беларуси. А когда Бог мне сказал, а теперь оставляй все и только занимайся поездками, помоги всем наладить отношения с Богом. И когда я это сделал, резко открылись вот другие еще страны. А приглашений больше, просто я не успел доехать еще туда. И, короче, когда я стал вот так проводить время с Богом, я вдруг увидел, какие чудеса Бог стал делать. Кассеты стали кругом распространяться. Я сделал первых 10 комплектов всего лишь. И не хотел больше даже их делать, потому что думаю, ну что я сейчас буду людям навязывать там свои мысли. А люди, которые эти 10 комплектов заказали и купили, на своих магнитофонах, короче, наштамповали их. И повсюду, родственникам, друзьям, в разные города, в разные страны, на день рождения стали друг другу дарить. Вообще такое, я смотрю, думаю, боже мой, что происходит? А потом, когда книгу написал, то же самое с книгой стало происходить, кругом. Люди ксерокопии стали, их столько ксерокопий наделано кругом. Столько, я только в Казахстане был недавно, вот первый раз, я месяц назад был в Казахстане. И я был в Казахстане, ну, 3 года назад, вот, но я там не учил, просто как гость был. А сейчас я приехал туда впервые, вот, и как, ну, как уже проповедник. Я приезжаю, и вот где-то собрание было, человек 700 где-то. Я говорю, кто читал там книгу Пинелл, кто кассеты слушал? Я говорю, а где вы взяли ее? А им из Германии прислали кто-то, я в Германии много служил, прислали, и они, короче, на ксероксах наштамповали ее и повсюду. И говорят, и видеокассеты мы смотрели. А я говорю, а где вы взяли видеокассеты? Нет ни у кого видеокассеты. Вы видели видеокассеты? Нет ни у кого. Нету видеокассеты. А где вы видели? В Мурманске? А запись откуда? В Германии? Нет, запись где? Ну, короче, значит, тоже попали немецкие как-то туда. Короче, единственная видеозапись была сделана в Германии. Сделана была, я когда услышал, что они эту видеозапись смотрят, я вообще был удивлен. Потому что, как она была сделана? Небольшая церковь была, вот, меньше, чем нас здесь. Вот, поставили видеокамеру, там обычную такую, и снимают. Снимать, короче, поставили обычного парня, который впервые, наверное, в жизни эту камеру увидел. И я что-то рассказываю, короче, все хохочут, все смеются там, и он тоже хохочет, а я хожу взад вперед, а он камеру за мной забывает водить. И там минут по 15 пустая картинка, вы просто в стенку, и ничего нет, серьезно, серьезно. Или он это самое, на меня, вот, ну, то есть он, вспомнил, надо же, ну, на Сергея. И он, короче, раз попал. Вот такая запись вообще. И я когда услышал, боже мой, думаю, а они кругом, по всему Казахстану ее, представляете? То есть дух, а попробуй заставь людей это делать. А немцы взять их. Кассеты распространяются по всей Германии, вообще везде, вот особенно среди русскоязычных. Ну а и среди немцев сейчас, уже Пинуэлла перевели там на немецкий, и кассеты есть на немецком, вот уже пошло. Но сначала меня, естественно, русские пригласили. И кругом, наверное, уже практически нет, наверное, русскоязычных церквей, мне кажется, которых бы не было кассет и книги. Ну, нет, я так думаю. Или скоро вообще не останется. А вы же знаете, что немцы обожают качество. Ну, вообще, на Западе, да? Обожают качество. Я когда приехал и посмотрел, то есть у них там крутые эти плееры в машинах там. Они в основном слушают проповеди в машинах. Много, потому что ездят. Крутые плееры там. Они, значит, поставят, ну, значит, крутой звук там. Ну, все супер. А если вы слушали кассеты мои, запись ужасная. Слушали? ужасная заповедь. И я, Бог благословит, будет лучше. Но, как бы, я не хотел даже вообще эти кассеты пускать, в тираж, потому что думал, будет лучше потом. А потом думаю, пока лучше будет, так, неизвестно, сколько воды утечет. Думаю, пускай так оно пока идет. И, представляете, эти немцы включают эти кассеты. Там шум, фон такой, сквозь бурю прорывается мой голос. Он едет за рулем, напрягается, но слушает. Представляете? Я был удивлен. Только Бог такое может сделать. Сегодня точно так же американцы уже напрягаются, но слушают. Представляете? Там, вы знаете, Юра и Татьяна Биндер есть такие, да? Слышали о них? Во, они, позвонили мне, говорят, можно мы твои будем кассеты, диски распространять там? А есть перевод на английский. Можно мы будем распространять? Я говорю, конечно, давайте. Они на какой-то конференции сделали рекламу, купили там диски MP3. И они буквально неделю назад где-то звонили они. И целый час, мне рассказывали, что там творится. Говорят, та же самая история, Сергей, говорит, на день рождения теперь друг другу дарят пастора эти диски, родственникам кругом посылают, говорят, к нам звонят, благодарят, свидетельства рассказывают, говорят, мы тебе пришлем по электронной почте их свидетельства, которые они нам шлют, потому что многие пишут, что мы умирали вообще, погрязли в религии, а теперь мы поняли смысл жизни, мы даже не знали, что оказывается смысл жизни общаться с Богом, что для этого нас Господь создал, мы думали, служить смысл жизни главный. А это смысл жизни. Но, оказывается, прежде всего прошу совершать молитвы. А мы не знали, что, оказывается, зачем мы, во-первых, созданы для отношений со своим отцом. И они практически, теперь там на кассетах есть, как практически добиться постоянства и так далее. У них получается, они проводят время с Богом, и, прогресс пошел кругом. И разве это не Дух Святой? Ведь только Дух Святой может такое сделать. Один парень в Германии. Наверное, он, может быть, на годовщину приедет, даже я попрошу его свидетельства. Значит, он из Белоруссии, из Минска родом, из одной крупной церкви. Закончил теологический институт там несколько лет. Закончил библейскую школу целый год там серьезную. Был в молодежных разных служениях. Он говорит, я вообще почти все служения перепробовал. В хоре пел, играл там на чем-то, на молодежных проповедовал, домашнюю группу там вел. Много чего он делал. И он верующий уже 12 лет. 12 лет. Молодой парень, но он с подросткового возраста верующий. И вдруг, мало-помалу, он стал остывать. Прошло 10 лет, как он был в церкви, и он стал остывать. Стал реже ходить на собрания. Интерес стал пропадать к служению. Он уже все перепробовал, ему уже неинтересно. Докатился до того, что стал курить, в запой смотреть телевизор днями, просто чем-то заполнять эту пустоту. В запой телек смотреть, все подряд. Стал развивать неправильные отношения с девушками мирскими. Докатился до того, что вообще перестал верить в богодухновенность Библии, что она не нужна. Докатился до самого дна. Говорит, единственное, иногда ходил на служение, потому что понимал, что есть ад. И боялся в ад попасть. Поэтому я ходил. Люди, многие пытались ему помочь, но ничего не могли с ним поделать. Он никого не слушал. Говорит, проповеди нормальные слушать не мог, потому что в теологическом институте нас научили делать разбор проповеди, когда ее слушаешь. Поэтому, когда я ее слушал, я слушал ее очень критически и только критиковал. Говорит, Банихин для меня вообще никогда не был авторитетом, потому что у него в конце его книг нет списка используемой литературы. И когда он приехал, два года назад он переехал жить в Германию. Там ходит в небольшую церковь, его посадили за пульт, некому там ручки было крутить. Сидит, звуком занимается, крутит ручки. Он из-за всего этого стал каким-то злым и раздражительным. Когда человек попадает в религию, он становится злым и раздражительным. И он стал таким каким-то И говорит, пастор боялся ко мне, слово боялся мне сказать. Потому что когда он говорил, со звуком там что-то не так. Он говорит, звук ему не так. На тебе, в звук, вот тебе. Представляете, пастор так отвечал. Он говорит, пастор попросил меня что-то принести. А это было дело другого человека. И он говорит, принеси ты. И он говорит, я отошел и думаю, специально, чтобы ему неповадно было, говорю громко, еще раз он только попросит меня об этом, я ему покажу. И пошел недовольный, принес эту штуку. Хотели бы вы иметь такого члена домашней группы у себя? Хотели бы? Или служителя в церкви? Нет? Или просто брата такого? Он там всех достал. Он говорит, как они меня терпели? Говорит, я не знаю. И однажды он пришел в гости к какому-то своему знакомому. И он ему дал кассеты, личные отношения с Богом, семинар. Три кассеты. И говорит, послушай. Когда он прочитал, Сергей Шедловский, если для него Банихин не авторитет, то сами понимаете. Он пришел домой, поставил кассеты и думает, я так включу фоном, пойду делами заниматься, а они пускай бубнят. И когда он что-то делал, вдруг какая-то фраза его, коснулась. Он оставил дела, сел и стал слушать. И, короче, он их вечером включил, и он их слушал всю ночь напролет и не мог оторваться. Это уже он мне рассказывает. И, значит, когда он уже не мог слушать, уже хотел спать, он лег, поспал, а у него несколько дней как раз там выходные были. Лег, поспал, проснулся и весь день не выходил из дома. И эти три кассеты переворачивал снова и снова, слушал и слушал. Практически слово в слово все законспектировал. А лег, поспал, весь следующий день он не выходил из дома, опять их слушал. И он говорит, когда я слушал эти слова, они просто как впадали в меня. Просто, говорит, я их глотал, как голодный. Потому что, он говорит, впервые в жизни я понял, зачем я живу. Я понял, что вот для чего я создан. Потому что, друзья, то, что он пробовал одно служение, второе, третье, он не понимал этого. А оказывается, он, короче, он попробует служение и чувствует что-то неудовлетворение. И он думает, а, наверное, я не к этому призван. Он другое служение, а, наверное, и к этому я не призван. А на самом деле, это было неудовлетворение, что ему Бога не хватало. Жажда по Богу самому. И когда он перепробовал все служения, он разочаровался, потому что эта жажда по Богу не восполнилась. Потому что никакая работа для Бога не заменит самого Бога и отношения с Ним. И когда он все перепробовал, он подумал, я пойду в теологический, наверное, мне знаний не хватает, потому что голод внутри. Но когда он получил много знаний, он вообще перестал верить Богу вдохновенность Библии и вообще облокотился до того, что в мир ушел, потому что он почувствовал, что и это не то. Что чего-то опять не хватает. И когда он все это понял, когда он понял, зачем он, главная причина, зачем Бог создал его, и он начал каждый день проводить время наедине с Богом, за следующие 3 месяца, он говорит, моя жизнь изменилась так, как за 12 лет до этого не могла измениться. Грехи, с которыми он боролся все эти многие годы, он их бросил сразу, радикально. Он говорит, я понял, что Библия – это Божье Слово. И он говорит, впервые в жизни, он говорит, когда я стал читать Библию, я читал ее, и она была живая для меня, сердце мое стало гореть. Он говорит, откровения стали потоком литься ко мне. Он говорит, когда я пришел в церковь, там прошло 3 месяца где-то, он никому даже не говорил, что он общается с Богом. Он пришел в церковь, он сел за свои ручки, опять стал крутить, и пастор ему говорит, брат, со звуком проблемы. Вот так вот. А он говорит, хорошо, пастор, сейчас я вам все подкручу. Звук раз-раз-раз там все сделал. И он изменился полностью. Пастор, что вам еще? Как вам микрофон? Как вам это? Что вам еще? Водички поставить на кафедру. Вся церковь, просто они были удивлены. Все увидели, что он изменился. Естественно, все стали спрашивать, почему. И, естественно, опять, как и старая история, его магнитофон стал накаляться до красна, потому что он стал штамповать кассеты кругом их всем дарить. Вот такая история. Он стал книгу Пинелла использовать каждое утро, чтобы понять, что такое личное отношение с Богом, вкусить вкус, как бы пережить. Он стал постоянно общаться с Богом, нашел там с кем созваниваться. И по сей день встают, мы с ним вот контакт поддерживаем. Бог изменил его жизнь. Аминь. Давайте помолимся. Прежде всего прошу совершать молитвы, да? Давайте все вместе это скажем. Прежде всего прошу совершать молитвы. Давайте еще раз. Прежде всего прошу совершать молитвы. Аминь. Аминь. Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за то, что сегодня Ты открывал нам смысл жизни, для чего вообще мы живем, для чего вообще мы созданы, для чего вообще мы дышим и кушаем. Спасибо Тебе, Отец. Оказывается, самое важное в жизни – это наши личные отношения с Тобой. Это наше общение с Тобой. Господь, важно все. Важно все. Ведь Ты сказал, прежде всего прошу совершать молитвы. То есть вот это всего, оно должно быть. Иначе прежде чего будут отношения с Тобой? То есть все на своих местах, но Ты четко в своем слове показываешь приоритет отделенного, специального, лишь для общения с Тобой времени. Когда мы оставляем все дела и ничего не делаем, только лишь общаемся с Тобой, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты говоришь нам об этом. Дай нам всем откровение об этом. Дух Святой, спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все, перерыв. Да, слава Иисусу.